Приютские дети, которым госпожа Золя завещала дом, занимаются теперь гимнастикой перед камином. На его мраморной доске по-прежнему можно прочесть девиз по латыни: «Ни дня без строчки». Мэтр с асимметричным лицом, в ночной сорочке, заправленной в коричневые бархатные брюки, встречает своих учеников, оторвавших его от работы. Из большого окна открывается вид на леса Во, на склоны Оти, Триель, Шантелу, Андрези, на долину рек Уазы и Сены. Река течет у самого полотна железной дороги, отделяющей поместье от берега. Золя, неожиданно разбогатевший, успех не покидает его после западни, купил также и небольшой остров на Сене. Потом он рукой указал на два кресла и опять сел на диван, подогнув под себя ногу. Рядом с ним лежала книга, правой рукой он вертел нож из слоновой кости для разрезывания бумаги и время от времени разглядывал его кончик, близоруко прищуривая глаза. Вот великолепный портрет Золя, набросанный учеником Флобера. Ему было лет 40, не больше. Он был среднего роста, довольно плотный и добродушный на вид. Лицо его очень похожее на те, что встречаются на многих итальянских картинах XVI века. Совершенно неожиданная и верная деталь — Арман Лану. Не будучи красивым, отличалось характерным выражением силы и ума. Коротко подстриженные волосы торчком стояли над сильно развитым лбом. Прямой нос, как бы срезанный слишком быстрым ударом резца, круто обрывался над верхней губой, затененной довольно густыми усами. Подбородок скрывала короткая борода. Взгляд черных глаз, часто иронический, был проницателен. Круглая мощная голова хорошо подходила к имени, быстрому, краткому, в два слога, взлетающих в гулком звучании гласных. Автор западни говорит о своих планах. Он по-прежнему очень заинтересован в собственном журнале, на который так рассчитывает Ги. Журнал будет осенен именем Бальзака. Он будет называться «Человеческая комедия». То, что не удалось Флоберу, быть может, сумеет осуществить более деятельно Золя. От этого дьявольского человека исходит такая сила. Золя очень тревожится о Флобере. У него что-то не ладится, дружище. Я послал ему «Республику» и «Литературу». Никакого ответа. Или он не согласен с моими взглядами? «Да что вы, дорогой учитель», — торопится сказать Ги. «Я видел Флобера несколько дней назад. Он первым спросил у меня: ну, как поживает Золя?» Успокоившись, или только делая вид, что успокоился, Золя показывает им дом. Леон Фонтен замечает: Золя похож на медведя, и вид у него такой угрюмый, похоронный. Ги продолжает оставаться все таким же любезным. Ах, почему Золя не обладает качествами Флобера? И почему Флобер не имеет этой силы, этой житейской сметки, этого стремления к успеху? К столу, зовет снизу Александрина. У нас сегодня фаршированный рулет. Надеюсь, он вам понравится. Нет, все эти милые встречи никогда не выльются в настоящую дружбу. Глава 5. Комедия у принцессы. Лодка Нана. Способ преуспеть. Пасха у Флобера. Пышка. Судьба Адриенны Легей. Попутный ветер. На заре 1880 года 30-летний Мопассан после 15 лет изнурительного труда достаточно созрел для того, чтобы заявить о себе в литературе. Поэмы и стихи собраны в отдельный том, и уже есть издатель, намеревающийся выпустить его в свет. Для того, чтобы убедить последнего, понадобился, правда, авторитет Флобера, обратившегося с письмом к прекрасной супруге господина Шарпантье. Шарпантье, Жорж, французский издатель, большой друг Золя и Флобера. Примечание редактора.